Чем я занимался, тем и продолжал заниматься дальше. Все шло своим чередом, но кое о чем упомянуть все-таки стоит. Я созвонился с Читасирангаем, который как раз находился в нашем мире, и выкатил ему претензию. «Как это так, дорогой товарищ, ты без моего разрешения привел ко мне покупателя на ядра духовных зверей? Ладно, пусть так, я это принял и не стал раздувать конфликт. Однако я попросил только об одном – не распространяться о моей личности. И мне это пообещали, а теперь выясняется, что слово чародеев из гильдии Рассвета ничего не стоит. А раз так, то наш договор я отныне считаю недействительным и продажу духовных ядер прекращаю». Услышав такое, Читаси попытался убедить меня, что я ошибаюсь и не надо делать поспешных выводов, которые могут привести к финансовым и репутационным потерям. Мол, все не то и все не так, но я порекомендовал ему провести собственное расследование и прекратил разговор. Рангай пытался позвонить на следующий день, однако я не отвечал, и тогда он приехал лично. Прогонять его было невежливо, тем более что планета круглая, а он чародей в ранге архимага. Поэтому я уделил ему время, даже в дом пригласил и чаем напоил, а в ходе беседы узнал, что Айза полностью права. Маги из пресловутой гильдии Рассвета растрепали о моей личности всем, кто об этом спрашивал, и Райнером Северином заинтересовались многие. А это не есть хорошо, и если с системой моя новоявленная начальница обещала разобраться без моего участия, то про богов, которым нужны сильные духовные ядра, она промолчала. Значит, мне все равно следует ждать незваных гостей, возможно, не агрессивных, но наглых и неприятных. Ну а что касательно Ранге, то с ним мы договорились не держать один на другого зла и, время от времени, все-таки торговать. Кроме того, был полностью легализован мой учебный центр и государство, культ Герхана, клан Дагосфер Крайхер и возрожденная Зеленая Лига стали его акционерами. Все получили свою долю и остались довольны. Причем никто из акционеров, конечно же, не собирался брать свою долю деньгами. Ведь получение пробужденных чародеев и усиленных новыми навыками элитных бойцов гораздо важнее. Поэтому в учебный центр одна за другой стали прибывать группы республиканских спецназовцев, зверолюдов из дружины Крайхер, боевых жрецов культа Герхана и следопытов из Зеленой Лиги. Все были довольны, и пока у нас не произошло ни единого сбоя. Кто бы ни оказывался в зоне действия механизма пробуждения способностей, каждый становился сильнее. И, внимательно отслеживая, что происходит, я был доволен, ибо видел, как за счет таких весомых союзников становлюсь влиятельнее и богаче. Изменения происходили быстро, и моей дружбы стали искать весьма солидные люди. Но приглашения на светские приемы я, как правило, игнорировал. По театрам и элитным выставкам тоже не шлялся, да и вообще личностью считался замкнутый. А контакт требовалось налаживать, и тогда в один самый обычный день в мое поместье пожаловал очередной гость, Арсильвишти. Своего тестя, который через Виту напросился на обед, я встречал вместе с законной супругой. В летней беседке был накрыт стол, и мы неплохо посидели, шутили, обсуждали столичные новости, и Арсиль вспоминал забавные случаи из жизни своей семьи. Вите это было интересно, и в целом встреча прошла на позитиве, а жене в ее положении рекомендованы только хорошие эмоции. Но самое главное было сказано, когда моя беременная красавица, сославшись на дела, покинула нас, и мы остались вдвоем. Вот тогда настрой Арсиля резко изменился. Он моментально стал деловым и собранным. Для начала, вроде как не всерьез, по-родственному, попенял мне, что я не дал ему акции тренировочного центра, а потом сказал, что не в обиде и попросил 10 внеочередных квот на посещение механизма пробуждения способностей. Конечно же, не бесплатно. И я согласился. В конце концов, это мелочь. А потом он сообщил, вроде как по дружбе, что есть закрытый элитный клуб предпринимателей и со мной хотели бы встретиться весьма уважаемые люди из кланов Горча, Шватти, Эрабе, Вараку, Беров и Майнок. Они из клановой элиты Тиверской республики и намерены предложить мне взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. Например, Шватти, Беров и Вараку. Они заинтересованы в продукции оружейного завода Михар, который с недавних пор мне принадлежит. Одним нужны бронетранспортеры, другим автономные минометные системы, а третьим радиолокационные станции и легкобронированные автомобили. Все это мой завод производит, но продукция не эксклюзивная и ей легко найти замену. Благо, рынок большой. Однако пока меня рассматривают как основного поставщика, и я могу получить вкусные контракты. Ну и с остальными также. Горча желают иметь доступ к моим магазинам и сельхозпродукции. А Беров и Майнок предлагают стать инвестором в перспективном строительном проекте. Что, кстати, лично мне показалось прибыльным вложением, так как после победы над Гершами, Сафаят и Риками, у меня появилось несколько свободных миллиардов, которые мертвым грузом лежат в республиканском банке. В принципе, у нас с тестем шел нормальный разговор, и вроде бы Арсель все говорил правильно, ни намека на неуважение или возможную подставу. Вот только в самом конце он небрежно так обронил, что меня стали воспринимать всерьез. Но я все-таки молод, импульсивен и нежданно-негаданно слишком быстро получил в свое распоряжение серьезные финансовые средства. Поэтому у солидных предпринимателей все еще имеются некоторые сомнения, и чтобы доказать свою состоятельность, мне просто необходимы весомые партнеры, можно сказать, что старшие товарищи, которые подскажут, как правильно вести бизнес. И, услышав это, я не сдержался и рассмеялся. А все потому, что в гробу я видал каких-то там старших товарищей, которые станут мне чего-то там подсказывать. Я не глупец, да и с опытом полный порядок, а значит, разберусь, что у меня, где и как, без теневых управленцев за спиной. Вишти понял, что допустил ошибку и, пригласив меня на ближайшее заседание клуба бизнесменов, поспешил удалиться. Ну а я решил, что никуда не поеду. Деньги лежат в банке, ну и пусть лежат, они кушать не просят. Завод не имеет серьезных заказов, да и плевать, правительство обещает вскоре подкинуть парочку. Так что спешить никуда не надо. Хотя бы потому, что легальный бизнес в моей жизни не самое важное. Ведь есть еще доля от доходов Академии Эршвер и элитный курорт, тайные лаборатории по производству артефактов и алхимии, а также доступ к мирам смертных демиургов и закрытому аукциону в Лагарне. Только этого хватит, чтобы я и мои близкие никогда не бедствовали. А помимо того, намечается работа на службу контроля закона равновесия. И уверен, что такая мощная структура найдет, чем вознаградить своего сотрудника. Вот такие мысли крутились у меня тогда в голове, на фоне чего настроение, как ни странно, улучшилось. После чего я вызвал Петрушенко, провел парню инструктаж и вместе с ним отправился в Дольний мир. Очередное путешествие в пространство духов, богов и демонов прошло отлично. Заметно укрепивший свои силы Алекс Камп, познакомившись с землянином, моментально сообразил, что видит перед собой будущего профессионального демоноборца и взял его в оборот. Он проявил к бывшему российскому контрабасу уважение, стал его гидом по дворцу суккубов и познакомил с местными красотками, которые, конечно же, сразу стали строить сани глазки. А все почему? Да по той простой причине, что по сравнению с другими обитателями Дольнего мира суккубы не очень-то и сильны. Следовательно, они нуждаются в серьезных покровителях. Например, во мне, ибо я пока еще считаюсь их защитником. Но я человек занятый и сам себе на уме. Все это понимают, и суккубы, и Алекс Камп. Значит, когда-нибудь я перестану их прикрывать или начну отправлять на разборки с демонами в Дольний мир вместо себя кого-то другого. А кто лучше всех подойдет для выполнения такой миссии? Верно, Саня Петрушенко, который, само собой, от вида сексапильных рогатых красоток поплыл и стал терять над собой контроль. Настолько, что предложи они ему остаться вместе с ними, он бы не размышлял и сразу же согласился. Но, конечно же, моему человеку никто и ничего подобного предлагать не рискнул. Поэтому, проведя в Дольнем мире несколько часов и получив от суккубов очередную партию кристаллов самочи, а также некоторую интересную информацию, мы благополучно вернулись обратно. У Петрушенко появилась мотивация развивать свой дар демоноборца, а я еще немного разбогател и узнал, что светоносному Энги, которого сейчас не пинает только ленивый, действительно, не до моей скромной персоны. Так что сходили не зря. Ну а что же дальше? Я осмотрелся по сторонам и пришел к выводу, что у меня все хорошо. Бизнес ведут компетентные люди, претензий к ним нет. Делами клана, как обычно, занимается Лика, которая справляется, и девушке эта работа даже в радость. За производство в Подгорном дворце отвечает Вита. СБ несет службу исправно, а дружина понемногу увеличивается в числе. Явот пичкает землян средними пилюлями для культивации и делает из них полноценных чародеев. А дело спасенных из гарема покойного Аристида Мириэль Фиик по-прежнему ведут магистр Верт и господин Шу. Я думал, что меня вызовут на допрос или какой-нибудь приватный разговор, хотя бы как свидетеля. Но обошлось. Чародей и жрец так хитро все обстряпали, что я вроде как и ни при чем. Кто-то другой мог бы за это на них обидеться, а я даже рад, что все так сложилось. В общем, пока меня никто не тревожил, я решил снова отправиться в миры смертных демиургов. Но если реальность Валентина Безладного рекомендовали пока не посещать, то куда бы мне прогуляться? Проще всего, конечно же, снова посетить мир Ван Кэтсона, откуда можно притащить еще парочку механизмов для пробуждения способностей, пропитанные полезными энергетиками редкие ингредиенты для алхимии, пилюли для культивации и несколько тысяч духовных ядер. Но у меня имелись серьезные опасения, что местные боги не очень хорошо ко мне относятся, особенно китайские. Поэтому лучше пока туда не соваться. Вот стану еще немного сильнее, прокачаюсь хотя бы до полубога и снова навещу мир пяти материков. А развиваюсь я быстро и ждать этого момента недолго. Ладно, поищем иные варианты. Тем более, что у меня в запасе еще два японских черепа. Я стал просматривать творческое наследие этих смертных демиургов и нашел то, что мне понравилось. По крайней мере, в самом начале. Итак, реальность известного в узких кругах мангаки господина Танаки Куба. Проект под названием «Экспансия». Планета, Крес. Некое великое божество по имени Уриэль по кличке Игрок, прожив непомерно много тысяч лет и накопив огромнейшие богатства, устал. Он присытился своим существованием, ему надоели игры, в которые он играл, и тогда сверхсущество решило сыграть в последний раз. Растратив всю силу и практически развоплотив себя, Уриэль смог создать планету-трансформер, наполнил ее игровыми персонажами, которыми стали похищенные и купленные в иных мирах разумные существа, разбросал по своему личному миру все артефакты и богатства, а потом запустил в него несколько миллионов игроков, в основном людей с Земли, но были и другие разумные. Причем уровень у игроков разный, и среди них оказались довольно мощные воины, чародеи и даже киборги. По сюжету игры действия происходит в постапокалиптическом техномагическом мире, который во многом похож на Землю и является ее частичным отражением. Он пережил ряд глобальных и локальных конфликтов, применение нескольких видов оружия массового поражения, частичное терраформирование планеты и кучу катастроф, в результате чего потерял 90% населения и заставил выживших прятаться в подземных бункерах, спасаться на орбитальных платформах или в космической колонии на спутнике. Представьте себе сюрреалистическую картину, огромнейший океан, а в нем миллионы больших и малых островов, которые не имеют крепления с материковой платформой, но зато оснащены собственным техномагическим движителем. Крупных материков нет, совсем. А смысл игры заключался в том, чтобы в самом начале стать хозяином клочка суши размером в 1 квадратный километр, или оказаться на более-менее большом острове в общем подземном убежище, но опять же с правом на владение 1 квадратного километра планеты, после чего предстоит освоиться в новом мире и выжить, расширить подконтрольную территорию путем захвата и присоединения других островов, одолеть врагов и вскрыть многочисленные секретные объекты, которые оберегают тайны сгинувших в небытие государств, а попутно обрести милость местных богов, по сути, администраторов игры и отражений личности Уриэля. Задача максимум – стать основным хозяином планеты, то есть взять под контроль свыше 50% территории. В счет идет только суша. В мире Крес это без малого 300 миллионов квадратных километров. К слову, это вдвое больше, чем на Земле. И причина не в том, что не хватает океанов и морей, а потому, что мир Крес больше. Хотя время из-за вмешательства бога синхронизировано с Землей. В сутках те же самые 24 часа. В игре три фракции. Люди, модификанты и союз аборигенов. С людьми все просто. По сюжету 30 лет назад два десятка государств объединились и создали общепланетарное правительство. Однако противоречия не исчезли. Язык, обычаи, традиции, национализм и расовая неприязнь. Все это привело к местному апокалипсису, и основные потери по населению мира пришлись именно на людей. Под аборигенами подразумеваются расы эльфов, орков и гномов, которые проживали в мире Крес до появления хуманов, были подвергнуты геноциду, словно индейцы в Америке, и влачили жалкое существование в обширных резервациях. Они перенесли апокалипсис гораздо легче людей, вышли за пределы своих территорий, захватили склады с вооружением и теперь активно расширяются. Модификанты, по сути, новая раса, создавались как воины и первопроходцы для покорения космоса. Это мутанты. Они относительно немногочисленны, но крайне агрессивны и ненавидят другие расы. Хотя сами когда-то являлись людьми, эльфами, орками и гномами. Сородичи отказались от них, слишком они опасны и непредсказуемы, а еще во время боевых действий перед апокалипсисом творили такие черные дела, что простить это нельзя. Такие мутанты элита, именно они и составляют основу фракции. А помимо них есть еще и рядовая пехота, существа, измененные уже в процессе апокалипсиса, в результате воздействия магии различных видов вооружения. Жанр игры смешанный: РПГ, стратегия, шутер, конструктор и симулятор в одном флаконе. Игрок может творить, что ему угодно и поступать как вздумается, а может выполнять задания и проходить квесты. В основном это приказы прежних властителей планеты, олигархов, президентов, губернаторов и маршалов, которые находятся на огромных орбитальных станциях и планетарном спутнике, откуда контролируют общепланетные коммуникации, телепортационную систему и банковскую сеть «Кольцо». Кроме того, Уриэль решил, что после начала игры все персонажи, которым, кстати, подправили память и задали определенные мотивации, обретут свободу воли и смогут тоже захватывать куски территорий, то есть сами становятся игроками и, в случае победы, тоже могут наследовать божеству и вернуть свою настоящую личность. Такой вот сценарий, довольно интересный и весьма перспективный, на мой взгляд. В мире Крес есть, что взять, и можно неплохо прокачаться. А потом, кто знает, возможно, даже стать наследником великого бога и сколотить там армию, которую по мере необходимости при помощи тройного кольца перебрасывать, куда необходимо. Планы, конечно, наполеоновские, но вполне реальные. Решено, я отправляюсь в экспансию. Пора собираться, хотя я, как тот пионер, всегда готов. Благо, есть собственный подпространственный карман, мобильный телепорт и набор отличных артефактов практически на все случаи жизни. Глава 15. Перед тем, как покинуть Кальерагон, конечно же, я попрощался с любимыми девушками, уделил время Вите и провел ночь с Ликой, а потом еще устроил покатушки на авто с Меттирой. Никакого негатива, только позитивные эмоции, которые еще больше укрепили мою веру в себя и собственные возможности. После чего я отправился в подземный дворец и настроил активатор на переход в мир Танакикуба. Но тут заминка, к счастью, короткая. Рядом со мной появилась Айза, которая без всяких приветствий сходу задала два вопроса. Изучил ли я внутренние инструкции отдела под ее руководством, и где ключ администратора системы? А я чего? Инструкции изучил еще в первый день, а артефакт в моем подпространственном кармане, можете забирать. Госпожу начальницу, которая не сказала, когда я могу ей понадобиться, мои ответы устроили и, забрав ключ, с помощью которого в теории можно одолеть сотворенный древним технобогом искусственный интеллект, она испарилась. Да, нестандартная девушка, со странностями, подумал я, посмотрев туда, где она только что находилась, и активировал переход в мир Крес. Стартовой точкой выбрал островок с индивидуальным бункером в Южном океане, а временем появления старт игрового процесса. На мой взгляд, это был оптимальный вариант и первоначально я рассчитывал, что все сложится, как в реальности пяти материков. Сюжет идет сам по себе, а я вроде как рядом, независимый участник, который может своими действиями оказывать на него влияние. Вот только в этот раз, по не совсем понятной мне причине, я сразу оказался в роли игрока, заняв чье-то место или, если у модераторов этого мира имелся резерв, автоматически занял свободное. В общем, я оказался не на поверхности острова, а в индивидуальном бункере. Переход прошел штатно. Я стоял в центре небольшого стационарного телепорта из темного металла, который вмонтирован в каменный пол помещения с невысоким сводчатым потолком. Людей нет, я один. С телом порядок и я совершенно голый. Обувь тоже отсутствовала. Я босой, зато при мне все мои артефакты. А раз так, значит, ничего непоправимого не произошло. Осознав, что прямо сейчас опасность мне не грозит, я усмехнулся и активировал подпространственный карман, вынул из него запасной комплект одежды и обувь, оделся, а только потом покинул помещение и оказался в коридоре, слева и справа комнаты, словно в общежитии. Открыл ближайшую и увидел обычный жилой блок индивидуального бункера, словно в справочниках по игровому миру. Стандарт, есть кровать, столик, стул и диванчик. Так-так, пробурчал я под нос и двинулся дальше. Комната, еще одна и еще. Всего 4. Дальше санузел. За ним душ. Это второй уровень индивидуального игрового бункера. В конце коридора лестница. На первом уровне рубка связи, помещение санобработки, оружейная комната, фильтрационный блок и выход на поверхность. На третьем уровне энергоблок, скважина с насосом, пищеблок и продуктовый склад. Естественно, я проверил, так ли это, и убедился, что справочники не врали и бункер соответствовал игровым стандартам. А в рубке связи, где находился подключенный к внешней антенне ноутбук без маркировок производителя, на столе обнаружил комбинезон и пластиковую карту игрока, что характерно, уже с моей фотографией и краткими данными. Райнер Северин, пол, мужской, фракция, человечество. По сути, это игровой паспорт, при помощи которого можно подтверждать свою личность, а помимо того активировать перемещение и трансформацию островов. Разумеется, если имеется необходимое количество игровых очков и территориальная метка. Также нашел предмет, который внешне напоминал коммуникатор в форме широкого металлического браслета с экраном, и он никак не желал включаться. А еще под столом лежали носки в упаковке и новенькие армейские ботинки с высоким берцем, размер как раз мой, 43-й. Мне, конечно, все это не нужно, но выбрасывать вещички, разумеется, не стану, а коммуникатор сразу накинул на левую руку. На поверхность два пути, главный выход и узкий технический туннель, который по инструкции обязательно замаскирован и находится в 100 метрах от бункера, основной с первого уровня, вспомогательный с третьего. Я воспользовался главным, оказался на просторной ровной площадке и осмотрелся. Воздух пропитан морскими запахами, соль, йод и гниющие водоросли. Над головой чистое синее небо и светило, которое похоже на солнце. Оно желтое, яркое, теплое, и на него нельзя долго смотреть. Но это не оно. Светило мира крест с немного больше. Чайки летают, тепло, словно на курорте оказался, ёптыть. За спиной скала, в которую вмонтирована стальная дверь с кодовым электронным замком. Передо мной ограничивающая видимость расщелина и кусок асфальтированной дороги. Пойдешь вниз и, наверняка, выберешься на пляж. Наверх, вершина горы. Свежий морской бриз обдувал лицо. Обычный летний день, вокруг тихо и спокойно, а в голове ни единой мысли. Ни плохой, ни хороший. Я наслаждался покоем и стоял без движения несколько минут, до тех пор, пока очередной порыв ветра не бросил в лицо несколько мелких соленых капель. Это привело меня в чувство, и я встряхнул головой. Подведем первые итоги. Я жив и здоров, плюс. Артефакты при мне, плюс. В наличии игровой паспорт, плюс. Активатор перехода откликается, и я могу в любой момент вернуться в свою реальность, плюс. Связи с игровыми админами этого мира пока нет, минус. Почему произошел сбой при переходе точно неизвестно, минус. Плюсов по-любому гораздо больше, чем минусов, и это не могло не радовать. Деление. Услышал я звук, словно получил СМС, посмотрел на коммуникатор и обнаружил, что он включился сам по себе. На экране появилась игровая страница с моим портретом, которая сообщила, что я владелец одного бункера и одного квадрата, то есть квадратного километра территории. Мировых заслуг на счету – 0. Золотых дукатов в банковской системе кольцо – 0. Территориальных меток – 0. Ладно, посмотрим, что дальше. Следующая страница появилась по движению пальца, который скользнул по сенсорному экрану. А там игровые предметы, которые имеются в наличии. Пока их всего 3. Совмещенная с игровым паспортом банковская карта, коммуникатор и ноутбук. Под схематическими изображениями предметов примечание. В случае утраты игровых предметов владелец подвергается штрафу. Новый паспорт, коммуникатор и ноутбук можно получить по заявке через общепланетную банковскую сеть «Кольцо». Будьте осторожны, информация полезная. Снова я пролистнул страницу и обнаружил шкалу набора игровых очков, которые используются для возможности присоединять к своей территории квадратные километры и проводить терраформирование. При соединении одного квадрата, 10 очков, КЭЦ, но их не было, пока шкала пустая. Ну и следующая страница игрового меню, список заданий и задач, за которые начислялись КЭЦ. Кстати, список заданий вначале относительно небольшой, забавно отметил я, усмехнулся и стал просматривать список ЗЗ, задания и задач. Установить связь с представителем своей фракции, 1 КЭЦ. Установить связь с другим игроком, 1 КЭЦ. Получить в собственность игровое холодное оружие, 1 КЭЦ. Получить в собственность игровое огнестрельное оружие, 2 КЭЦ. Получить в собственность лодку, 2 КЭЦ. Получить в собственность автомобиль, 2 КЭЦ. Посетить ближайший остров, 2 КЭЦ. Посетить большой остров, более 1000 квадратов, 2 КЭЦ. Обнаружить и вскрыть тайник, 2 КЭЦ. Счетчик движения, 50 км, 2 кэц. Счетчик побед. 3 убитых игрока, 5 кэц. Убить варвара, 3 кэц. Убить мутанта, 3 кэц. Убить зомби, 3 кэц. Купить территориальную метку, 1 кэц. Связаться с главным орбитальным командным пунктом и получить дополнительные задания, 3 кэц. Добыть любой игровой магический артефакт, 3 кэц. Первичные задания оказались вполне предсказуемыми и, еще раз ознакомившись с ними, я погасил экран коммуникатора и решил вернуться обратно в бункер, чтобы дополнительно все хорошо осмотреть. Повторный осмотр начал с третьего уровня. Скважина с чистой водой на месте. Это выходящая из скальной породы труба с краником и сливом в полу, а в дополнение к этому в отдельной каморке электронасос и опреснитель. Попробовал воду и убедился, что вкус самый обычный. Вода, как вода, питьевая. В пищеблоке электроплита, несколько пустых шкафов, кран и мощная вытяжка под потолком. Столовых приборов, так же как кастрюли половников, не обнаружил. В продуктовом складе нашел вскрытую картонную коробку, а в ней 3 банки тушенки. Что характерно, запаянных так, что без консервного ножа вскрыть проблематично. На банках бумажные наклейки, надписи местными рунами, которые я без проблем перевел. Тушенка специальная, 500 грамм. Произведено 010101. Срок годности, 5 лет. Где произведен продукт и кем, не указано. Но самое интересное, энергоблок. В просторном помещении находился привинченный мощными болтами к полу генератор, стальная коробка с выходящим из него к настенному трансформатору проводом. Если верить игровому сценарию, подобные генераторы являлись разработкой местного гения Сайруса Лахира. Эта технология, как и еще несколько, была подарена изобретателем всему человечеству за несколько лет до начала местного апокалипсиса, и такие генераторы выпускались массово, не только для обслуживания частных или промышленных нужд, но и для самолетов, кораблей и шаттлов Земля-космос. На каких принципах работает источник энергии неясно, не уточнялось, но известно, что гарантированный срок работы 10 лет, после чего замена или утилизация. Насчет мощности информации нет, но нужды бункера обслуживаются без перебоев. Вскрывать генератор и пытаться в нем разобраться – с моей стороны было бы великой глупостью. Главное, он выдавал энергию. И наличие таких приборов одна из причин, почему я выбрал эту реальность. Ведь таких генераторов, которые могут легко заменить целую атомную электростанцию, в мире крест с миллионы. Они рабочие и на том же самом аукционе в Лагарне могут стоить много. Трудно сказать сколько, но даже если отдавать их по цене 1 миллион за штуку, мне вообще никакие магазины и заводы не нужны. Дальше я отправился на второй уровень, здесь все по-прежнему, помещение с порталом, 4 комнаты, санузел и душ, больше ничего нет, ни одеял, ни одежды, ни постельного белья, а потом, конечно, снова первый уровень, оружейка пустая, но навесной замок на металлической двери и связка ключей имелись, помещение санобработки, тот же душ, только с дополнительными паровыми системами и вода шла с запахом цветочного ароматизатора. Фильтрационный блок, переходная камера с автоматическими дверями. В конце рубка связи. Включил ноутбук и он запустился. Но вместо соединения с главным командным пунктом на экране высветилась надпись «Требуется декодер». А где его взять? Необходимо отыскать. А еще на мониторе указана дата 010101. Время 12:23. Забурчал желудок. Организм требовал еды и, решив попробовать местный пайк, я прихватил одну банку тушенки, вскрыл ее и умял в одно лицо вместе с галетами, которые достал из своего хранилища. А ничего так, очень даже неплохо. Что дальше? Подкрепившись, я решил провести разведку прилегающей территории. Итак, я на островке без названия. Индивидуальные бункеры, как мой, разбросаны по клочкам суши неравномерно и общей карты у игроков до получения декодера не будет. Но мне известно, что ближайшие находятся рядом. А еще неподалеку есть большие острова, где раньше находились элитные курорты и крупные города. Хотя сейчас это не самое важное. Без оружия и припасов, да еще и не имея лодки, обычному игроку об этом не стоит даже думать. Тем более, что на островах, где больше всего добычи, слишком опасно и наибольшую угрозу представляют мутанты низшего уровня, потерявшие человеческий облик и разум люди, которые попали под бактериологическое оружие и выжили. Они больные и довольно слабые, но их много и каждый переполнен агрессией, да и зомби могут напасть. Это еще один побочный продукт воздействия ОМП, мертвецы, которые ожили и бросаются на любого живого человека, плюс к этому варвары. Под это обозначение подпадают преступившие закон люди, разбойники, воры, мародеры и прочий антисоциальный элемент. По этим причинам обычному игроку без огнестрела не обойтись. Но ведь я необычный, можно даже назвать меня читером. Мне плевать, главное, я имею все шансы сразу резво стартануть и далеко оторваться от потенциальных конкурентов, среди которых, кстати, есть весьма серьезные ребята. Настолько, что они могут оказаться не слабее меня, а я ведь настоящий архимаг. Так-так, а что у нас с плавсредствами, автотранспортом и оружием? Рядом с бункером, как правило, всегда есть небольшие первичные локации. Пустынный поселок, хутор или заброшенный дом, где можно отыскать немало полезного. Лично мне ничего не нужно, но все это может понадобиться тем, кого я возьму в свою банду. Ведь не в одиночку мне мир захватывать. Не такой уж я отморозок, чтобы о таком думать. Соратники мне точно понадобятся, а их придется чем-то кормить. Да и про одежду нужно подумать, про оружие, боеприпасы и транспорт. Сначала морской, а затем и автомобильный. Оттягивать проведение разведки не стоило и, на всякий случай, закрыв бункер, я ввел простейший пятизначный код, 4 единицы и двойку, а потом по узкой тропе поднялся на вершину скалы и осмотрелся. День, как я уже отметил, солнечная видимость превосходная. Все, словно на ладони, и я на островке почти правильной квадратной формы. Интересно, никогда такого не видел. Но раз в этом мире, который сотворен божеством, развито терраформирование и по условиям игры можно трансформировать свою территорию, удивляться нечему. Кстати, невдалеке от моего островка сразу 5 небольших клочков суши. Неплохо. И, окинув хозяйским оком окрестности, я улыбнулся. После чего, от переполнявших меня эмоций, воскликнул: «Я король горы!» Эхо моего крика раскатилось по окрестностям и, еще раз осмотревшись, я подвел первичные итоги. Прямо сейчас опасаться нечего и рядом есть территории, которые могут стать моими. Но для начала к ним необходимо добраться. Среднестатистическому игроку пришлось бы использовать бревно или лодку. Значит, что-то такое должно рядом найтись. Я начал обходить территорию и вскоре обнаружил то, что необходимо. Небольшой грот возле крохотного пляжа, с которого, что странно, не смыло песок. А в этой пещерке находился брезентовый сверток с четырехместной надувной лодкой и насос. Первое задание выполнено и получена заслуженная награда в количестве 2 кэц. Об этом сообщил слегка завибрировавший коммуникатор. Неплохо. Если так и дальше пойдет, можно будет поиграть. Сначала, чтобы добраться до соседнего островка, я собирался использовать левитацию. Но там я мог найти людей, которых следовало сделать своими слугами, рабами или просто трудягами на контракте. А как их доставить к себе? Правильно, на лодке, потому что не настолько я крутой летун, чтобы таскать на себе пару-тройку километров человеческие тела. В общем, пришлось достать лодку и немного поработать насосом, а затем я столкнул свое не слишком надежное плавсредство на воду, достал весла и погреб к ближайшему острову. До цели, покрытого густым лесом клочка суши, добрался за полчаса. Благо, сил у меня много, и я даже не устал. Высадился на берег и вытащил на него лодку. Провел сканирование и ничего подозрительного не обнаружил. Зато разглядел невдалеке какое-то строение. Вскоре, продравшись сквозь колючий можжевельник, я приблизился к зданию из белого кирпича на горном откосе. Неплохая такая вилла для богатеньких буратино. Она мне понравилась. Как и ожидалось, окна в здании были разбиты, а двери выломаны, словно здесь погуляли мародеры. Внутри царил застарелый беспорядок, все разграблено и кругом, куда ни взгляни, обрывки одежды, битая посуда и поваленная мебель. Но все-таки я зашел сюда не зря. 2 помещения сохранили частичную целостность и не были взломаны. Кабинет на втором этаже оказался защищен толстыми стенами, стальными ставнями и массивной дверью с действующим электронным замком, а еще грабители не смогли пробиться в подвал дома. Если есть закрытая дверь, наверняка, имеется способ ее открыть, ключом, пропуском, динамитом, магией или простым ломом. Я попытался применить свою игровую карту, не вышло. Замок пискнул и выплюнул кусок пластика обратно. Ничего, можно не спешить, не действовать грубой силой и немного заморочиться. Например, поискать отмычку. В конце концов, это игра. И, обшарив пару комнат, я обнаружил заляпанный засохшей грязью пластиковый квадратик. Конечно же, пропуск в закрытые помещения виллы. Для начала вскрыл кабинет, вставил пластиковую карту в электронный замок и в этот раз он разблокировал дверь. Замечательно, Тихо прошипел я и вошел в помещение. Кабинет, просторная комната с толстыми коврами на полу, коллекцией холодного оружия и картинами на стенах, книжными шкафами, мощным дубовым столом возле закрытого ставнями окна и массивным сейфом в темном углу. Идеальное место для мародерки, особенно на начальном этапе, и я стал действовать. Перво-наперво окинул взглядом коллекцию оружия. Есть две шашки, меч кончар и четыре кинжала. Длинный холодняк я сейчас использовал редко, поэтому он отправится в хранилище. Однако мне необходимы игровые очки, и я снял со стены превосходный кинжал в дорогих ножнах с серебряной отделкой. После чего моментально среагировал коммуникатор, и пришло сообщение. Получить в собственность холодное оружие, 1 кэц. Отметка, выполнена. Задел есть, с удовлетворением подумал я, открыл шкаф с одеждой и снова остался доволен. Помимо нескольких легких летних костюмов, ремней и галстуков, на вешалках находились два комплекта для охоты или лесной прогулки. Если быть точнее, маск-халат расцветки березка и осенний камуфляж флора. Вещи добротные и качественные. А еще нашлась обувь, плетеные туфли и кожаные ботинки. В запас пригодится. Далее я подошел к сейфу. Имелась надежда, что и здесь сработает найденный пропуск. Но замок был самым обычным, под ключ. А где ключи? Снова необходимо искать, и я стал обшаривать комнату. Если существует тайник с замком, ключи с вероятностью в 90% рядом. Скорее всего, они приклеены к столу, спрятаны за шкафом, за одним из ковров или за картиной. А если там не будет, придется осмотреть паркет. Одна деревяшка, скорее всего, выделяется на фоне других, и под ней окажется пустота. Поиски были недолгими. Ключ оказался под ковром. Я немедленно вскрыл сейф и удовлетворенно кивнул. В железном ящике был пистолет, по внешнему виду самый обычный российский Макаров, хотя здесь, если не ошибаюсь, он назывался Сантан. К нему два магазина, пачка патронов, наплечная кобура. И это не все. Также здесь лежала папка с документами, на обложке гриф ДСП, для служебного пользования. А еще две тугие пачки местных денег и упаковка золотых монет. Я схватил пистолет, смазанный не заржавел. Я снарядил магазины и подготовил оружие к стрельбе, накинул поверх своего камуфляжа сбрую и спрятал пистолет в кобуру. Сразу же очередные СМС. Получить в собственность огнестрельное оружие, 2 кэц. Отметка, выполнена. Обнаружить и вскрыть тайник, 2 кэц. Отметка, выполнена. Да, игра пока интересная. Действуй по правилам и будет тебе счастье. Как мне, только начал, а в копилке уже 7 кэц. Не так уж и много, но и не мало. Ладно, продолжаю мародерку. В кабинете еще можно было пошариться и многое забрать. Ковры нужны, и золото, и холодное оружие, и картины, и книги в шкафах, и обувь с одеждой, и документы с грифом ДСП. Однако, лишь только я расслабился, как услышал звук выстрела. Неподалеку кто-то был и... Снова применив сканирование, примерно в 350 метрах, на другой стороне острова, я засек тройку людей и несколько существ с очень странной аурой. Ну что сказать, держитесь, мутанты, дикари, разбойники и зомби. Игрок Райнер Северин выходит на охоту.